Глава пятая. Как выковывался молот. Он легко бежал сквозь ночь, несмотря на покрывавший землю снег. Он был один на один с тенями, скользящими по лесу, и свет луны открывал его взгляду не меньше, чем свет солнца. Холодный ветер, ерошивший густой мех, внезапно донес до него запах, от которого шерсть на загривке встала дыбом, а сердце понеслось вскачь, наполняемое большей ненавистью, чем его ненависть к нерожденным. Ненавистью, а также уверенностью в том, что смерть близко. Но сейчас он не мог выбирать. Он ускорил бег, устремившись навстречу смерти. Перин внезапно проснулся. Его окружала непроглядная темень, какая всегда предшествует рассвету. Он лежал под одной из грузовых повозок с высокими колесами. Холод, сочащийся от земли, пронизывал его до костей, несмотря на плотный отделанный мехом плащ и два одеяла. А сверху пробирал и легкий бриз, недостаточно сильный или устойчивый, чтобы называться ветром, но тем не менее ледяной. Он потер лицо руками в рукавицах, и его короткая бородка затрещала от намерзшего инея. По крайней мере, в эту ночь, по-видимому, больше не шел снег. Слишком часто он просыпался припорошенной тонкой снежной пылью, несмотря на защиту повозки, а снегопад сильно затруднял работу разведчиков. Перин пожалел, что не может разговаривать с Элоясом так же, как он разговаривал с волками. Тогда ему не пришлось бы терпеть это бесконечное ожидание. Усталость обнимала его, как вторая кожа. Он не мог припомнить, когда в последний раз проспал всю ночь целиком. Однако сон или его недостаток не имел большого значения. Теперь лишь жар гнева придавал ему силы, чтобы двигаться дальше. Перин не думал, что он проснулся из-за того, что увидел во сне. Каждую ночь он ложился, ожидая кошмаров, и каждую ночь они приходили. В худших из них он находил Фейли мертвой или не находил ее вообще. Тогда он просыпался, содрогаясь и весь в поту. Когда ему снилось что-либо менее ужасное, он продолжал спать, или просыпался лишь наполовину, позволяя троллокам кромсать себя заживо, чтобы сварить в котле, или драккару высасывать из себя душу. Нынешний сон быстро исчезал, улетучиваясь, как это бывает со снами. Однако он помнил, что был волком и чуял... Что? Что-то такое, что волки ненавидят больше, чем мурдраалов. Что-то, что убивает волков. То знание, которым он обладал во сне, ушло. Осталось лишь смутное впечатление. Это не было волчьим сном, отражением мира, где живут умершие волки и куда приходят волки живые, чтобы говорить с ними. Волчий сон всегда оставался в памяти после пробуждения, независимо от того, сознательно он входил в него или нет. Но этот сон, тем не менее, тоже казался реальным и почему-то не давал ему покоя. Неподвижно лежа на спине, Перин направил свое сознание на поиск, пытаясь нащупать волков. Он пытался убедить их помочь ему в преследовании, но без толку. Пробудить в них интерес к делам двуногих было, мягко говоря, весьма непросто. Волки избегали больших скоплений людей, а им полдюжины было достаточно, чтобы держаться подальше. Люди отпугивали дичь, и большинство из них пытались убить волка, едва завидев его. Сперва его мысли не находили ничего, но потом, спустя некоторое время, Перин все же прикоснулся к волкам. Они были далеко. Он не мог сказать наверняка, насколько далеко, но это походило на попытку услышать шепот, на самом пределе слышимости. Очень далеко. Это было странно. Несмотря на разбросанные тут и там деревушки и фермы, и даже изредка городишки, это было очень подходящее место для волков. По большей части нетронутые леса, кишащие оленями и другой дичью поменьше. В разговоре со стаей, членом которой ты не являешься, всегда требовалось соблюдать определенные правила. Он вежливо назвал свое имя среди волков, юный бык, послал им свой запах и получил в ответ их запахи и имена. Охотящиеся за листьями и высокий медведь, белый хвост и перышко, и гром в тумане, и целый каскад других. Это была довольно большая стая, и охотящаяся за листьями волчица, от которой пахло спокойной уверенностью, была их вожаком. Ее спутником был перышко, умный волк в расцвете юности. Они слышали о юном быке и были рады поговорить с другом знаменитого длинного клыка, первого двуногого, научившегося разговаривать с волками после столь долгого перерыва, что даже сама память о прошедших эпохах была унесена и затерялась в тумане прошлого. Их разговор был стремительным потоком образов и воспоминаний о запахах, которые его ум облекал в слова, в то время как те слова, что произносил он сам, каким-то образом становились образами и запахами, понятными для волков. «Я хочу узнать одну вещь», — подумал он, когда с приветствиями было покончено. «Что волк ненавидит больше, чем нерожденного?» Он попытался вспомнить запах, который чувствовал во сне, чтобы присовокупить его к вопросу, но тот выветрился из его памяти. «Что-то, что означает для волка смерть?» Ответом ему была тишина, и в ней тоненькая ниточка страха, смешанного с ненавистью, решимостью и отвращением. Он уже ощущал раньше волчий страх. Больше всего на свете они боялись лесного пожара, несущегося почаще. По крайней мере, так они ему говорили. Но здесь было нечто другое. Страх такого рода, от которого у волка встает дыбом шерсть, а у человека по коже бегут мурашки, и он вздрагивает и шарахается от чего-то, что никто не видит. Если добавить к этому решимость двигаться вперед во что бы то ни стало, то такой страх становится чистым ужасом. Волки никогда не испытывали ничего подобного, за исключением этих. Один за другим они исчезали из его сознания, отгораживаясь от него по собственной воле, пока не осталась одна охотящаяся за листьями. «Приближается последняя охота», — сказала она наконец, и затем тоже исчезла. «Я оскорбил вас?» — спросил Перин. «Если оскорбил, то по неведению». Но не услышал ответа. По крайней мере, эти волки не станут больше разговаривать с ним в ближайшее время. Приближается последняя охота. Так волки называли последнюю битву, Тармон-Гайдон. Они знали, что будут там, в последней схватке между светом и тенью. Хотя почему, объяснить не могли. Некоторые вещи предначертаны так же неотвратимо, как восход и заход солнца и луны. И было предопределено, что многие волки не переживут последнюю охоту. То, чего они боялись, было чем-то иным. У Перина возникло ощущение, что он тоже должен быть там. По крайней мере, предполагалось, что он там будет. Но если последняя битва близка, то он может на нее и не попасть. Перед ним стояла задача, которой он не мог пренебречь, не имел права пренебречь, даже ради Тармон Гайдон. Выкинув из головы и безымянные страхи, и последнюю битву, Перин сбросил рукавицы на земь и полез в карман куртки в поисках сыромятного ремешка, который носил с собой. В качестве утреннего ритуала его пальцы автоматически завязали еще один узелок и затем скользнули вдоль ремешка, считая. 22 узелка. 22 утра прошло с тех пор, как была похищена Фейли. Вначале у него и мысли не было о том, чтобы считать дни. В тот первый день он казался себе холодным и оцепеневшим, но сосредоточенным. Однако, оглядываясь назад, он понимал, что на самом деле был переполнен безграничной яростью и всепожирающим стремлением найти Шайдо как можно быстрее. Среди Аил, укравших Фейли, были люди из других кланов, однако по всем признакам в основном это были Шайдо, и он сам к этому склонялся. Стремление вырвать Фейли из их рук, прежде чем они причинят ей вред, сжимало его глотку с такой силой, что он чуть ли не задыхался. Разумеется, он вызволит и других женщин, захваченных в плен вместе с ней, однако иногда ему приходилось заново напоминать себе их имена, чтобы убедиться, что он еще не окончательно забыл о них. Алеандре Марита Кигарин, королева Гаалдана и его вассал. Ему до сих пор казалось совершенной нелепицей, что кто-то приносит ему вассальные клятвы, а тем более королева, ведь он же простой кузнец. Был когда-то кузнецом. Но он имел обязательства перед Алеандре и должен вызволить ее из опасности. Байн из септа «Черная скала» из Шаарат-Аил и Чиат из септа «Каменная рука» из Гошиен-Аил. Две девы-копья, последовавшие за Фейли в Гаалдан и Амадицию. Они вместе с ним сражались с троллоками в Двуречье, когда Перину нужна была каждая рука, способная держать оружие, и этим заслужили право ожидать от него помощи. Арелла Шиегу и Ласель Алдорвин — две глупенькие девушки, которые считали, что могут научиться быть Аил или хотя бы стать на них похожими. Они принесли клятву верности Фейли, так же, как и Майк Дендорлайн, беженка без гроша за душой, которую Фейли взяла под свое крыло как одну из своих служанок. Он не мог покинуть в беде людей Фейли. Фейли не Башарт Айбара. Все эти имена опять возвращали Перина к ней, к его жене, дыханию его жизни. С протяжным стоном он сжал ремень так крепко, что узелки, причиняя боль, впечатались в его ладонь, загрубевшую от долгого махания молотом в кузнице. О, свет! 22 дня! Работа с железом научила его, что спешка портит металл. Но вначале он не мог не спешить. Он переместился к югу, где были найдены последние следы Шайдо, через переходные врата, сотворенные Грейди и Неалдом, двумя шаманами, потом снова рванул на юг, в том направлении, куда вели эти следы, как только шаманы смогли открыть новые врата. Они попросили дать им отдых после того, как сотворили первые, и держали их открытыми, ожидая, пока все пройдут. А Перин скрипел зубами все это время. Его снедала жажда освободить Фейли любой ценой. Но в последующие дни его боль лишь усилилась, когда разведчики, расходившиеся все дальше и дальше по ненаселенным диким землям, не могли найти ни малейшего признака того, что кто-либо проходил здесь до них. И, наконец, он понял, что должен вернуться к началу, растратив еще больше дней на обшаривание тех земель, через которые ашаманы перенесли его одним махом, в поисках каких-либо указаний на то, где именно Шайдо свернули в сторону. Он должен был догадаться, что они свернут. Идя на юг, они приближались к более теплым землям, где не было снега, столь непривычного для Аил. Однако вместе с тем они приближались и к Шончан Вэбудар. Он знал о Шончан и должен был ожидать, что Шайдо будут более благоразумны. Они пришли сюда грабить, а не сражаться с Шончан и Дамани. Дни за днями он медленно продвигался по стране с разведчиками, веером разошедшимися впереди. Дни за днями падающий снег слепил глаза даже аильцам и принуждал их к томительным остановкам, пока, наконец, Джондин Баррон не обнаружил ободранное повозкой дерево, а Илаяс не выкопал из-под снега обломок древка аильского копья. И Перин, наконец, повернул на восток, самое большее в двух днях пути к югу от того места, куда он переместился в первый раз. Ему хотелось выть, когда он понял это. Однако он взял себя в руки. Сейчас нельзя позволять себе расслабляться даже на дюйм, ведь судьба Фейли зависит от него. Именно тогда он начал управлять своим гневом, начал ковать его. Похитители уже получили большое преимущество, благодаря тому, что Перин поспешил. Но с тех пор он стал так же осторожен, как если бы работал в кузнице. Его гнев затвердевал и принимал форму, нужную для его цели. После того, как Перин снова напал на след Шайдо, он не позволял себе перемещаться за один прыжок дальше, чем разведчики смогут пройти от восхода до заката. И его предосторожности оказались не излишними, поскольку Шайдо несколько раз неожиданно меняли направление, двигаясь зигзагами, словно сами не могли определиться, куда им идти. Или, возможно, они сворачивали, чтобы соединиться с другими, такими же, как они. Он мог ориентироваться лишь на старые следы, старые стоянки, погребенные под снегом. Однако все разведчики были согласны, что количество Шайдо сильно увеличилось. Их там, должно быть, было в общей сложности 2 или 3 септа, а может быть и больше. Дичь, грозившая стать опасной для охотника. Однако, несмотря ни на что, Перин медленно, но верно нагонял их. Это было единственным, что имело значение. Шайдо покрывали за день гораздо большее расстояние, чем он считал возможным, учитывая их численность и глубокий снег. Однако они, казалось, не заботились о том, преследует их кто-нибудь или нет. Возможно, они считали, что никто не осмелится на это. Порой они несколько дней стояли лагерем на одном месте. Гнев ковался для его цели. Деревни, поместья и маленькие городки на пути Шайдо были уничтожены, словно по ним прошла саранча. Склады и сокровищницы разграблены, мужчины и женщины уведены вместе с домашней скотиной. Часто к тому времени, когда он приходил, там уже не оставалось никого, лишь пустые дома. Уцелевшие разбредались кто куда в поисках пропитания, чтобы хоть как-то дожить до весны. Перин пересек реку Элдор и вошел в Алтару, в том месте, где когда-то был небольшой перевоз между двумя деревушками на покрытых лесом берегах реки. Этим перевозом пользовались лишь корабейники и местные жители, но не купцы. Как Шайдо умудрились переправиться, он не знал. Но ему пришлось просить о шаманов соорудить переходные врата. От перевоза сохранились лишь грубые каменные плиты причалов по берегам, да несколько оставшихся несожженными строений. Они были покинуты, если не считать трех одичавших собак с выпиравшими ребрами, поторопившихся скрыться при виде людей. Гнев затвердевал и принимал форму молота. Вчера вечером Перин въехал в маленькую деревушку, и горсточка оцепеневших людей с грязными лицами молча взирала, как с первыми лучами солнца из леса выезжают сотни копейщиков и лучников, перед которыми реют стяги с красным орлом Манетерен и темно-красной волчьей головой, с серебряными звездами Галдана и золотым ястребом Майна, а позади тянутся длинные цепочки повозок с высокими колесами и вереницы заводных лошадей. Едва увидев Гаула и остальных аильцев, эти люди опомнились и в панике бросились к деревьям. Поймать хотя бы нескольких, чтобы задать им вопросы, оказалось нелегко. Селяне готовы были скорее загнать себя до смерти, чем подпустить к себе аильца. В Брайтане жило не больше дюжины семей, однако Шайду увели отсюда девятерых молодых парней и девушек, а также весь скот, и это случилось всего два дня назад. Два дня. У молота была цель и была мишень. Перин знал, что должен быть осторожен или потеряет Фейли навечно. Но быть слишком осторожным также означало потерять ее. Вчера на заре он сказал тем, кто отправлялся в разведку, что они должны пройти дальше, чем обычно, двигаться быстрее и возвращаться лишь с полным оборотом солнца, если только они не найдут Шайдо раньше. Пройдет немного времени, и солнце снова взойдет, а спустя самое большее несколько часов вернутся и Лаяс, и Гаул, и все остальные, девы и двуреченцы, которые, как он знал, могли выследить тень на воде. Как бы быстро ни двигались Шайдо, разведчики двигались быстрее. Их не обременяли семьи, повозки и пленники. На этот раз они точно скажут ему, где находится Шайдо. Обязательно скажут. Он костями чувствовал это. Уверенность текла по его жилам. Он найдет Фейли и освободит ее. Это главнее всего. Даже того, чтобы выжить, если он сможет дожить до того момента, когда завершит свою задачу. Теперь он был молотом. Если только существовал способ выполнить задуманное любой ценой, он собирался измолотить этих шайдов в щепки. Скинув с себя одеяло, Перин снова натянул рукавицы, схватил лежавший на земле рядом с ним топор с полукруглым лезвием, уравновешенным с другой стороны тяжелым клевцом, и выкатился из-под повозки, поднимаясь на ноги на утоптанном заледеневшем снегу. Вокруг него рядами стояли повозки. Они находились в полях, расположенных за Брайтаном. Прибытие новых чужеземцев в таком количестве, вооруженных с иноземными знаменами, оказалось последней каплей для перепуганных жителей деревушки. Как только Перин отпустил их, жалкие остатки населения сбежали в лес, унося на спине или в санях все, что могли взять с собой. Они бежали так быстро, словно Перин был еще одним Шайдо, и не оглядывались, боясь увидеть, что он преследует их. Продевая рукоять топора в петлю на своем поясе, он заметил, как тень около соседней повозки вытянулась, отделилась от земли и обернулась человеком, закутанным в плащ, казавшийся в темноте черным. Перин не был удивлен. Расположенные рядом коновизи наполняли воздух запахами нескольких тысяч животных. Верховых, заводных и упряжных, это не считая сладковатой вони свежего конского навоза. Однако, несмотря на это, он еще при пробуждении уловил запах человека. Человеческий запах всегда можно отличить. Кроме того, Когда Перин просыпался, Айрам всегда ожидал его поблизости. Серп убывающей луны, висящий низко на небосклоне, давал все же достаточно света, чтобы он мог различить лицо молодого мужчины, хотя и не очень ясно, и медную головку рукояти меча, косо торчащую за его плечом. Когда-то Айрам был лудильщиком, но Перину казалось, что он вряд ли снова им станет, хотя тот и продолжал носить яркую полосатую куртку, какие носят его соплеменники. На лице Айрама теперь поселилась хмурая сосредоточенность, которую не могли скрыть тени от лунного света. Он стоял так, словно был готов в любой миг вытащить меч. И с тех пор, как исчезла Фейли, гнев стал одной из постоянных составляющих его запаха. Многое изменилось с тех пор, как Фейли похитили. Например, Перин начал понимать, что такое гнев. До исчезновения Фейли он не знал этого по-настоящему. «Они хотели видеть тебя, лорд Перин», — сказал Айрам, дернув головой в сторону двух смутных фигур, стоящих поодаль между двумя рядами повозок. Слова вылетали из его рта с легкими облачками пара. «Я говорил им, чтобы они дали тебе поспать». Айраму вовсе ни к чему так заботиться о нем, когда не просят. Исследовав воздух, Перин выделил запахи тех двух теней из общего лошадиного запаха. «Я поговорю с ними сейчас. Оседлай для меня ходока, Айрам». Он хотел оказаться в седле еще до того, как проснется остальной лагерь. Отчасти потому, что долго оставаться без движения было выше его сил. Оставаться без движения означало не ловить Шайдо. Отчасти, чтобы избежать любой компании, которой только возможно он мог избежать. Он бы сам ушел с разведчиками, если бы только они не знали свое дело настолько лучше его. Да, милорд. В запахе Айрама, когда он пробирался по снегу вдоль повозок, проявились какие-то колючие нотки, точно зазубрины на кромке металла. Но Перин едва заметил это. Лишь что-то очень важное могло заставить Себана Балвера вылезти из-под одеяла среди ночи. А что до Селанды Дарингел? Балвер выглядел костлявым даже в мешковатом плаще. Его острое лицо было почти скрыто глубоким капюшоном. Даже если бы он стоял прямо и не сутулился, он был бы самое большее на ладонь выше Кайренки, то есть совсем невысоким. Обхватив себя обеими руками, он подпрыгивал на месте, пытаясь прогнать холод из ботинок. Селанда, одетая в мужские куртку и штаны, всячески пыталась показать, что не замечает мороза, несмотря на султанчики пара, вылетающие изо рта при каждом выдохе. Она ежилась, но умудрялась стоять с важным видом, откинув одну полу плаща и держа руку в перчатке на рукояти меча. Капюшон ее плаща был опущен, открывая коротко стриженные волосы спереди и хвостик на затылке, перевязанный темной лентой. Селанда возглавляла тех глупцов, которые пытались стать подобием Аил. Аил, носящие мечи. Ее запах был мягким и густым, как студень. Она явно беспокоилась. Балвер пах сосредоточенностью, но он почти всегда так пах. Хотя его сосредоточенности не хватало жара, у нее был только фокус. Костлявый коротышка перестал прыгать, чтобы отвесить торопливый поклон. «У леди Селанды есть новости, милорд, и я подумал, что вы должны услышать их из ее уст». Тонкий голос Балвера был сухим и педантичным, как и его обладатель. Он звучал бы точно так же, даже если бы его голова лежала на плахе. «Миледи, не соблаговолите ли?» Он был всего лишь секретарем. Секретарем Фейли, а также Перина. Суетливым человечком, который по большей части держался в тени. А Селанда была знатной дамой. Но в устах Балвера Это прозвучало отнюдь не как просьба. Она искоса взглянула на него, взявшись за меч, и Перин поспешил перехватить ее руку. Он сомневался, что она действительно обнажит меч против секретаря, но, с другой стороны, от нее и от ее ненормальных друзей можно ожидать чего угодно. Балвер спокойно глядел на нее, склонив голову на бок, и в его запахе было лишь нетерпение, но никакой озабоченности. Коротко кивнув, Силанда переключила свое внимание на Перина. «Я вижу тебя, лорд Перин Златоокий», — начала она с резким кайренским акцентом, но, почувствовав, что у него недостаточно терпения для соблюдения всех псевдоаильских формальностей, поспешила продолжить. «Этой ночью я узнала три вещи. Первое, наименее важное. Хавиар доложил, что Массимо вчера послал еще одного всадника назад в Амадицию. Нейрион пытался проследить за ним, но упустил. «Передай Нейриону, что я не позволяю ему ни за кем следить», — жестко сказал Перин. «И Хавиару передай то же самое. Они должны сами это знать. Им поручено смотреть, слушать и докладывать о том, что они увидели и услышали, не более. Ты поняла меня?» Силанда коротко кивнула. В ее запахе на секунду появилась иголочка страха. Страха перед ним, понял Перин. Страха, что он разгневается на нее. Когда у человека желтые глаза, некоторые чувствуют себя с ним неуютно. Он убрал ладонь с топора и сложил обе руки за спиной. Хавиар и Нейрион тоже были из числа тех двух дюжин молодых глупцов, что толпились вокруг Фейли. Один тайренец, другой кайренец. Фейли использовала их отряд как свои глаза и уши, и это почему-то до сих пор раздражало его, хотя Фейли прямо сказала ему, что шпионаж — самое подходящее занятие для жены. «Надо быть очень внимательным, когда думаешь, что твоя жена шутит. Вдруг она говорит всерьез». Сама мысль о шпионаже ему не нравилась. Но раз уж Фейли все равно использовала их таким образом, то это вполне может сделать и ее муж, если в подобном возникла нужда. Использовать пока только двоих. Массимо был, по-видимому, убежден, что каждый человек, если он не приспешник темного, обречен последовать за ним рано или поздно. Однако у него могут зародиться подозрения, если слишком многие покинут лагерь Перина, чтобы присоединиться к нему. «Не называй его Массимой даже здесь», — добавил он резко. Этот человек, носивший имя Массимо Дагар, некоторое время считался мертвым и восстал из могилы уже как пророк лорда-дракона Возрожденного. Его страшно раздражало любое упоминание прежнего имени. «Вот так скажешь что-нибудь, где не надо, а потом будешь радоваться, если его громилы всего лишь выпарют тебя, встретив где-нибудь в тихом месте». Силанда снова мрачно кивнула. На этот раз в ее запахе не было страха. «О, свет! У этих идиотов не хватает даже здравого смысла, чтобы понять, чего им следует бояться, а чего нет». «Уже почти рассвело», — пробурчал Балвер, ежась и плотнее запахиваясь в плащ. «Скоро все будут уже на ногах, а некоторые вещи лучше обсуждать, пока тебя никто не видит. Не соизволит ли миледи продолжить?» И снова это было более чем просто предложение. Силанда и остальные свиты Фейли годились только на то, чтобы доставлять неприятности, как считал Перин. И Балверу, похоже, зачем-то понадобилось раздразнить ее. Однако она лишь вздрогнула в замешательстве и пробормотала что-то в свое оправдание. Перин заметил, что темнота действительно уже начала рассеиваться. Небо над головой по-прежнему оставалось черным, усыпанным яркими звездами. Однако он уже почти различал цвета шести тонких полосок, пересекающих грудь куртки Силанды. По крайней мере, он отличал одну от другой. Осознав, что проспал дольше, чем обычно, Перин глухо зарычал. Он не мог позволить себе поддаться усталости, как бы ни вымотался. Ему необходимо выслушать, что скажет Силанда. Ей не следовало волноваться из-за того, что Массимо отправил куда-то всадников. Он делал это чуть ли не каждый день. Однако Перин нетерпеливо посмотрел в сторону Айрама и Ходока. Его слух улавливал движение у коновизей, но пока что не было никаких признаков, что его лошадь готова. «Вторая вещь, милорд, вот какая», — сказала Силанда. «Кавиар видел бочонки с соленой рыбой и солониной с клеймами алтары. Их было очень много. Он говорит, что среди людей людей пророка есть алтарцы. Несколько человек с виду ремесленники. Еще один-два могут быть купцами или городскими чиновниками. В любом случае, это люди зажиточные, солидные, и некоторые из них, похоже, не уверены, что приняли правильное решение. Несколько вопросов, и мы узнаем, откуда взялись рыба и мясо. А может быть, и найдем для вас еще несколько глаз и ушей. Я знаю, откуда взялись рыба и мясо, так же, как и ты», — раздраженно отозвался Перин. Его руки за спиной сжались в кулаки. Он надеялся, что скорость, с которой он двигался, не позволит Массиме высылать вперед отряды мародеров. Ведь тогда они окажутся ничуть не лучше Шайдо, если не хуже. Они предлагали людям поклясться в верности дракону Возрожденному, и те, кто отказывался, а иногда и те, кто просто слишком долго колебался, умирали от огня и меча. А тех, кто поклялся, независимо от того, присоединялись они к Массиме или нет, ожидали щедрые пожертвования для поддержки пророка и его дела. Тогда как те, кто умирал, просто считались приспешниками темного, и их имущество конфисковывалось. По закону Массимы ворам полагалось отрубать руку, но то, что делали его люди, согласно тому же Массиме, воровством не являлось. По его кодексу, убийства и целая куча других преступлений карались повешением, однако многим из его последователей, по-видимому, больше нравилось убивать, чем получать клятвы верности. В таких случаях можно было больше награбить, а для некоторых из них убийство было просто приятным развлечением для того, чтобы нагулять аппетит. «Скажи им, чтобы держались подальше от этих алтарцев», — продолжал Перин. «Среди последователей Массимы попадаются люди всякого сорта, и даже если среди них появляется кое-кто поумнее других, это еще не значит, что постепенно он не уподобится всем остальным. Эти люди не станут колебаться, если им представится возможность выпустить кишки соседу, а тем более тому, кто станет задавать подозрительные вопросы. Я лишь хочу знать, что Массимо делает сейчас и что собирается сделать. То, что этот человек вынашивает в голове какие-то замыслы, было очевидно. Массимо считал святотатством, если кто-то, кроме Ранда, прикасался к единой силе. Заявлял, что ничего не желает больше, чем присоединиться к Ранду на Востоке. Как всегда, мысль о Ранде пробудила в голове Перина водоворот красок, на этот раз даже более ярких, чем обычно. Но гнев развеял их в пар. Святотатство это или нет, но Массимо согласился перемещаться, а при этом не просто направлялась единая сила, при этом ее направляли мужчины. И что бы он ни заявлял, Массимо поступил так для того, чтобы оставаться на Западе как можно дольше, а совсем не для того, чтобы помочь Перину вызволить Фейли. Перин обычно верил людям, пока они сами не доказывали свою ненадежность. Но в случае с Массимой ему достаточно было один раз понюхать, чтобы понять, этот человек безумнее бешеного зверя и еще менее достоин доверия. Перин искал способы разрушить его замыслы. в чем бы те ни заключались. Способы помешать Масиме убивать и сжигать. С Масимой было 10 или 12 тысяч человек, а может и больше. Он не очень-то афишировал численность своих приверженцев, а их обыкновение разбивать лагерь, просто валясь на землю, кто где стоял, без всякого порядка, делало невозможными попытки их сосчитать. А за Перином следовало хорошо, если четверть этого количества, причем несколько сотен из них были возчиками, конюхами и тому подобными. То есть в бою скорее мешали, нежели помогали. Однако с 3 Аис Седай и 2 шаманами, не говоря уже о 6 аильских хранительницах мудрости, он мог остановить Масиму. Хранительницы мудрости и 2 Аис Седай с радостью воспримут участие в таком деле. По крайней мере, уговаривать их не придется. Они хотят видеть Масиму мертвым. Но рассеять армию Масимы значило лишь разбить ее на сотни мелких отрядов, которые разбредутся по всей Алтаре и соседним землям, продолжая грабить и убивать, теперь уже для самих себя, а не во имя дракона Возрожденного. Разбить Шайдо означает то же самое, подумал Перин, но отогнал от себя эту мысль. Чтобы остановить Масиму, требовалось время, которого у Перина не было. С ним придется мириться до тех пор, пока Фейли не окажется в безопасности, пока Шайдо не будут стерты в порошок. «И что же это за третья вещь, которую ты узнала сегодня ночью, Селанда?» — спросил Перин. К его удивлению, запах беспокойства, исходивший от нее, усилился. «Хавиар видел там кое-кого», — медленно проговорила Селанда. «Сначала он не стал мне говорить». Ее голос на мгновение стал жестким, но я позаботилась о том, чтобы это не повторилось. Глубоко переводя дыхание, она, казалось, боролась с собой, а затем, наконец, выдала. «Масури Седай посещает Масиму, пророка». «Это правда, милорд, поверьте. Хавиар видел ее не один раз». Она проскальзывает в их лагерь, надвинув капюшон, и покидает его также, но ему удалось дважды ясно разглядеть ее лицо. Каждый раз ее сопровождает мужчина, а иногда еще и женщина. Хавиару не удалось разглядеть мужчину, так чтобы утверждать наверняка, но по описанию это Ровайр, ее страж, и Хавиар уверен, что вторая женщина — это Аннаура Седай. Селанда резко оборвала свою речь, ее глаза сверкали в лунном свете, она явно наблюдала за ним. О, свет, ее больше беспокоило то, как он это примет, чем то, что это значило. Он заставил себя расцепить руки. Масима презирал Аис Седай, почти так же, как презирал приспешников темного. Да он и считал их почти что приспешницами темного. Так зачем ему принимать у себя 2 сестер? Зачем им идти к нему? Мнение Аннаура о Масиме было скрыто за обычными для Аис Седай намеками и двусмысленными замечаниями, которые могли значить все, что угодно. Но Масури открыто заявляла, что этого человека следует посадить на цепь, как бешеную собаку. «Скажи Хавиару и Нериону, чтобы следили за сестрами во все глаза, и спроси, не смогут ли они подслушать, о чем говорится на этих встречах с Масимой. А может быть, Хавиар ошибся? Нет, в лагере Масимы, если его можно так назвать, было не так уж много женщин, и было трудно поверить, что Тайринец мог принять за Масури одну из этих немытых гарпий с глазами убийц. По сравнению с женщинами, которые соглашались присоединиться к Масиме, мужчины выглядели не опаснее лудильщиков. Скажи им, однако, чтобы соблюдали осторожность, Лучше пусть у них ничего не выйдет, чем если их поймают. Они никому не принесут никакой пользы, болтаясь на виселице. Перин понял, что это прозвучало грубо, и постарался смягчить тон. С тех пор, как похитили Фейли, это удавалось ему с трудом. «Ты хорошо поработала, Селанда. По крайней мере, он не устраивает ей разнос. И ты, и Хавер с Нерианом. Фейли гордилась бы вами, если бы узнала». Улыбка озарила лицо Селанды, и она горделиво выпрямилась, хотя и так стояла очень прямо. Гордость, чистая и яркая, гордость за сделанное дело почти заглушала в ней все остальные запахи. «Благодарю вас, милорд. Благодарю вас». Можно подумать, он щедро вознаградил ее. Впрочем, если подумать, пожалуй, так оно и было. Хотя, с другой стороны, Фейли вряд ли была бы так уж довольна тем, что он использует ее глаза и уши, или даже что он вообще знает о них. Когда-то одна мысль о том, что Фейли может быть недовольна, лишила бы его спокойствия. Но это было до того, как он узнал о ее шпионах. А еще те слова о сломанной короне, которые обронил Элояс. Общеизвестно, что у жен всегда бывают свои секреты. Но всему есть предел. Одной рукой расправляя плащ на своих узких плечах, Балвер кашлянул, закрывшись другой. «Хорошо сказано, милорд, просто превосходно. Миледи уверен, что вы хотите как можно скорее передать инструкции лорда Перрина по назначению. Будет ужасно, если у нас возникнут какие-либо накладки». Селанда кивнула, не сводя глаз с Перрина. Она раскрыла рот, и Перин готов был поклясться, что она собирается сказать что-то вроде того, что надеется, что он обретет воду и прохладу. О, свет! Вода была единственным, чего у него имелось в избытке, хотя она была по большей части заморожена. А прохлада в это время года вряд ли кому-нибудь так уж нужна даже в полдень. Похоже, девушка... Скорее всего, именно это и собиралась сказать, но, несколько поколебавшись, все же сказала так. «Благодать да пребудет с вами, милорд. Да позволено мне будет так сказать. Милость пребывает с леди Фейли, благодаря вам». Перин коротко склонил голову в знак благодарности. У него во рту стоял вкус пепла. «Благодать!» Выбрала странный способ пребывать с Фейли, послав ей мужа, который до сих пор не сумел найти ее после более чем двухнедельных поисков. Девы говорили, что ее сделали Гай Шайн и что с ней не будут обращаться грубо, но при этом сами признавали, что эти Шайдо уже нарушили сотню своих собственных обычаев, сотней различных способов. На его взгляд, похищение было само по себе достаточно грубым обращением. Да чего же горек пепел? «Эта леди справляется с поручением как нельзя лучше, милорд», — тихо проговорил Балвер, глядя, как Селанда исчезает во тьме между повозками. Одобрение секретаря удивило Перина. Еще недавно Балвер пытался отговорить его от использования Селанды и ее друзей, упирая на то, что у них слишком горячие головы, и на них нельзя положиться. У нее есть необходимое чутье. У кайренцев это часто встречается. И у тайренцев тоже до некоторой степени. По крайней мере, у благородных. Особенно у одного... Он резко оборвал себя и настороженно взглянул на Перина. Если бы этот человек был кем-нибудь другим, Перин мог бы поклясться, что он случайно сказал больше, чем намеревался. Но он сомневался, что Балвер способен проговориться таким образом. Его запах оставался спокойным и не менял интенсивности, как было бы, испытывая он неуверенность. «Могу ли я прокомментировать кое-что из ее доклада, милорд?» Скрип копыт на снегу объявила приближение Айрома, ведущего Перринова мышастого жеребца и своего серва в яблоках Мерина. Животные пытались укусить друг друга, и Айрам держал их на расстоянии, хотя и с некоторым трудом. Балвер вздохнул. «При Айраме ты можешь говорить все, что необходимо, мастер Балвер», — успокоил его Перрин. Тот склонил голову, выражая покорность, но при этом вздохнул еще раз. Все в лагере знали, что Балвер обладает искусством сводить воедино все слухи, случайно услышанные замечания и действия людей, и составлять из них картину того, что происходит на самом деле и что должно в скорости произойти. Сам Балвер считал это частью своей работы секретаря, но по каким-то соображениям предпочитал делать вид, будто бы ничем подобным не занимается. Это была совершенно безобидная причуда, и Перрин постарался подбодрить его. «Мы с мастером Балвером немного пройдемся, а ты держись сзади», — произнес он, беря из рук юноши повод ходока. «Нам нужно поговорить с глазу на глаз». Вздох Балвера был настолько легким, что Перрин едва расслышал его. Айрам, не говоря ни слова, отстал от них и пошел в нескольких шагах позади. Но его запах снова стал острым и неспокойным. Тонкий, кислый запах. На этот раз Перрин распознал, что он значит, хотя обратил на него не больше внимания, чем обычно. Айрам испытывал ревнивое чувство к любому, за исключением Фейли, кому Перрин уделял свое время. Способа положить этому конец Перрин не видел. И, кроме того, он настолько же привык к ревности Айрама, как и к конспираторским замашкам Балвера, идущего сейчас рядом с ним, подпрыгивающей походкой. Тот несколько раз оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что Айрам не подходит слишком близко и не услышит ни слова, прежде чем, наконец, решился заговорить. Острый, как бритва, запах подозрительности Балвера, удивительно сухой и без единой капли тепла, странным образом оттенял ревность Айрама. Невозможно изменить людей, которые сами не хотят меняться. Коновизи и повозки с провиантом располагались в центре лагеря, где ворам было бы сложно к ним подобраться. И хотя небо для большинства глаз все еще выглядело черным, возчики и конюхи, которые спали рядом со своими подопечными, уже проснулись и складывали одеяло. Некоторые укрепляли навесы, сделанные из сосновых веток и сучьев других деревьев, собранных поблизости в лесу, на случай, если они понадобятся и на следующую ночь. Уже разожгли костры для стряпни, и над ними висели маленькие черные котелки. Хотя из еды в лагере имелись только овсянка и сушеные бобы. Охота и селки прибавляли к их рациону немного мяса, оленину и крольчатину, куропаток, тетеревов и тому подобную дичь. Но этого хватало едва-едва, учитывая количество едоков. А закупать продукты стало негде еще до того, как они пересекли реку Элдар. За Перрином следовала рябь поклонов, реверансов и бормотаний «С добрым утром, милорд, и благослови вас свет, милорд». Но те, кто видел его, тут же переставали укреплять навесы, а некоторые сразу же принимались их разбирать, словно почувствовав по его походке, насколько он исполнен решимости. Они уже давно должны были это понять. С того самого дня, как Перрин осознал, насколько грубый промах допустил, он ни одной ночи не провел на прежнем месте. Он отвечал на приветствие, не останавливаясь. Остальной лагерь располагался узким кольцом вокруг лошадей и повозок, лицом к окружающему их лесу. Причем двуреченцы были разделены на четыре группы, а копейщики из Галдана и Майна заполняли пространство между ними. Кто бы ни напал на лагерь, с какой бы стороны ни пришел, он наткнется на двуреченские луки и на обученную кавалерию. Перрин опасался не неожиданного появления Шайдо, а скорее Масимы. Тот следовал за ним с видимой покорностью, Но что скрывалось за этим? За прошедшие две недели из лагеря исчезли 9 галданцев и 8 майнцев, и никто не верил, что они дезертировали. Еще раньше, в тот день, когда похитили Фейли, 20 майнцев попали в засаду и были убиты. И все единодушно считали, что этого не мог сделать никто другой, кроме людей Масимы. Так что между ними царил хрупкий мир, довольно странный и противоречивый, однако тот, кто поставил бы хоть медяк на то, что этот мир продлится вечно, без сомнений проиграл бы. Масима вел себя так, словно не знает ни о каких опасностях, угрожающих этому миру, а его последователям, по-видимому, было все равно, как обернется дело. Что бы ни сказал Масима, они готовы были следовать за ним. Перину, однако, хотелось так или иначе сохранить существующее положение до тех пор, пока Фейли не окажется на свободе. Сделать собственный лагерь достаточно крепким орешком, который не так просто раскусить, было одним из способов продлить мир. Аил настояли на том, чтобы им позволили образовать собственный тонкий клин в этом странном пироге, несмотря на то, что их было меньше 50, считая Гайшайн, прислуживавших хранительнице мудрости. И сейчас Перин остановился, чтобы взглянуть на их низкие темные палатки. Кроме них, в лагере никто не ставил палаток, не считая Берилейн и двух ее служанок, которые располагались на другом краю лагеря, недалеко от немногочисленных домов Брайтана. В домах жить было невозможно из-за блох и вшей, водившихся в них в таком количестве, что даже закаленные солдаты не стали искать там убежище от холода. А сараи и авины были гнилыми развалюхами, насквозь продуваемыми ветром, и в них гнездились еще худшие паразиты, чем в самих домах. Дева и Гаул, единственный мужчина среди Аил, который не был Гайшайн, ушли с разведчиками, и аильские палатки стояли тихие и безмолвные, хотя запах дыма, доносящийся из дымовых отверстий некоторых из них, говорил Перину, что Гайшайн готовят завтрак для хранительниц мудрости. Аннаура была советницей Берилейн и обычно спала в ее палатке. Но Масури и Сианит должны были быть с хранительницами мудрости. Возможно, даже они помогали Гайшайн управиться с завтраком. Они до сих пор пытались скрыть, что хранительницы мудрости считают их своими ученицами. Хотя к этому времени все в лагере уже должны были это знать. Любой, кто видел Айс Седай, собственными руками носящих хворост или воду, или слышал, как их стягают розгой, пришел бы к такому выводу. Эти две Айс Седай принесли клятву верности Ранду. И снова краски смешались у Перина в голове, взорвавшись радужным многоцветием. И снова они исчезли, растопленные его неугасающим гневом. Но Эдара и другие хранительницы мудрости были приставлены к ним, чтобы не спускать с них глаз. Лишь сами Айс Седай знали, насколько крепко держат их клятвы, которые они приносят, и какое пространство для маневра оставляют они себе между словами. И ни одной из них не было позволено прыгать, если хранительница мудрости не скажет «жаба». Сианит и Масури обе заявили, что с Масимой следует обращаться, как с бешеной собакой, и хранительницы мудрости согласились. Или сделали вид, что согласились. У них не было трех клятв, которые обязывали бы их к правде, хотя, по чести говоря, и Айс Седай подобная клятва связывала скорее формально. И, кажется, одна из хранительниц мудрости как-то говорила ему, что Масури боится, что бешеную собаку посадят на цепь и не позволят ей прыгать, пока хранительница мудрости не скажет «жаба». Это похоже на головоломку кузнеца. Вот только здесь края ее металлических деталек были заточены. Ему необходимо сложить ее. Но одно неосторожное движение, и он порежется до кости. Уголком глаза Перин заметил, что Балвер наблюдает за ним, задумчиво поджав губы. Птица, изучающая нечто незнакомое. Она не испугана, не голодна, ей просто интересно. Подобрав поводья ходока, Перин пошел вперед так быстро, что коротышке, чтобы поспеть за ним, пришлось удлинить свои шаги до небольших прыжков. Двуреченцы занимали сектор лагеря рядом с аильцами, лицом к северо-востоку. И Перин подумал, не пройти ли немного севернее, где располагались галданские копейщики, или южнее, к ближайшему участку майнцев. Ну и спустив глубокий вздох, он заставил себя направить лошадь в стан своих друзей и земляков. Они были уже все на ногах, кутаясь в плащи и подкармливая походные костры обломками своих навесов, и крошили остатки пойманного вчера кролика, чтобы добавить мяса в утреннюю овсянку. При появлении Перина разговоры затихли, и запах настороженности усилился. Все головы повернулись в его сторону. Точильные камни перестали скользить по стали, но затем возобновили свой свистящий шепоток. Лук был любимым оружием двуреченцев, но каждый носил при себе тяжелый кинжал или короткий меч, а некоторые и длинный. К тому же они подбирали копья, алебарды и другое оружие на длинных древках с чудными наконечниками, клинками и шипами, которые Шайда сочли ненужным тащить вместе с награбленным добром. Копьям двуреченцы были привычны, а руки, умеющие действовать бойцовым посохом на состязаниях в праздничные дни, легко управлялись с любым другим оружием. Надо было только привыкнуть. Их лица были голодными, усталыми и бескровными. Кто-то начал было без особого энтузиазма кричать «Златоокий», но никто не подхватил клич. Месяц назад это немало порадовало бы Перина. Многое изменилось с тех пор, как была похищена Фейли. Теперь их молчание было тяжелым, как свинец. Молодой Кенли Майрин, щеки которого еще были бледны в тех местах, где он соскреб результаты своих попыток отпустить бородку, избегал встречаться взглядом с Перином. А Джори Конгар, пальцы которого оказывались очень проворными, когда ему попадалось что-либо маленькое и ценное, и напивавшийся в стельку в любое время, когда только представлялась возможность, презрительно сплюнул, когда Перин проходил мимо. «Банкро!» За это двинул кулаком Джори в плечо, и довольно сильно, однако сам тоже не глядел на Перина. Даниэл Левин встал, нервно подергивая себя за густые усы, которые так смешно смотрелись под его крючковатым носом. «Будут распоряжения, лорд Перин!» На его исхудавшем лице появилось настоящее облегчение, когда Перин покачал головой. Он тут же сел на место и уставился в ближайший котелок, словно беспокоился, не подгорела ли утренняя каша. Возможно, так оно и было. В последнее время никому не удавалось набить брюхо как следует, а у Даниэла и раньше не было на костях лишнего мяса. Айрам за спиной Перина издал звук, весьма напоминающий раздраженное рычание. Кроме людей из двуречья, здесь были и другие, но и они были не лучше. Лам Гвиндорн, здоровенный верзила, со множеством шрамов на лице, дернул себя за чуб и опустил голову. На вид Ламгвин был громила-громилой, но теперь состоял у Перина камердинером, так что, когда была нужда, а это случалось нечасто, он мог хотя бы попытаться сохранить хороший запах при виде своего хозяина. Базил Гилл, дородный мужчина, бывший хозяин гостиницы, которого Фейли наняла в качестве их шамбаяна, был очень занят, с преувеличенной тщательностью складывал одеяло, склонив над ним свою лысую голову. Старшая горничная Фейли, Лини Элтринг, костлявая женщина с пучком седых волос, делавшим ее лицо еще уже, чем оно было, решительно выпрямилась над котелком, сжав губы, и подняла длинную деревянную ложку, которая мешала кашу, словно не позволяя Перину приближаться к себе. Брианна Табервин, черные глаза которой яростно пылали на бледном кайриенском лице, сильно шлепнула Ламгвина по руке и посмотрела на него, сердито нахмурившись. Она была подружкой Ламгвина, если не его женой, и второй из трех служанок Фейли. Они, если понадобится, последуют за Шайдо, пока не упадут замертво и стиснут Фейли в объятиях, когда найдут. Но только у одного Ламгвина, пожалуй, найдется хотя бы унция привета для Перина. Можно было бы обратиться к Джору Грейди, а шаманы сами держались в стороне от всех, помня, кем и чем они являются, и никогда не выказывали никакой враждебности по отношению к Перину. Но, несмотря на шум, который поднимали люди, топая взад-вперед по скрипучему снегу, поскальзываясь и ругаясь, Грейди до сих пор храпел, завернувшись в свое одеяло под навесом из сосновых веток. Перин двигался среди своих друзей, соседей и слуг, но чувствовал себя одиноким. Люди могут изъявлять тебе свою преданность, а потом возьмут и отрекутся. Сердце его жизни билось сейчас где-то на северо-востоке. Все должно прийти в норму, как только она вернется к нему. Чаще из заостренных кольев, шагов 10 в ширину, окружала лагерь, и Перин прошел к сектору галданских копейщиков, где в частоколе был оставлен узкий извилистый проход для одного всадника. И Балвару с Айромом пришлось отстать от него и пойти сзади. На участке двуреченцев с конем было не пройти. Там и пешему пришлось бы изворачиваться, как угрю, чтобы пролезть между кольями. Опушка леса находилась немногим более чем в сотне шагов. Смешное расстояние для двуреченского лучника. Кроны больших деревьев смыкались пологом высоко над землей. Некоторые из деревьев были незнакомы Перину, но там также росли сосны и болотные мирты и вязы, некоторые 3-4 шага в толщину у основания, и дубы, которые были еще толще. Такие огромные деревья убивают все, что пытается расти под ними, за исключением разве что травы и небольших кустов, так что между стволами оставались свободные промежутки. Но все равно здесь было темнее, чем ночью. Это был старый лес. Такой лес может проглотить целую армию и не оставить даже костей. Балвер шел за ним, пока они не миновали частокол, и, наконец, решил, что большего уединения им с Перином в ближайшее время все равно не найти. «Те всадники, милорд, которых высылал Массимо», — произнес он и, придерживая плащ, метнул подозрительный взгляд в сторону Айрома, который стоял по-прежнему с каменным лицом. «Я знаю», — сказал Перин. «Ты думаешь, что он посылает их к белоплащникам?» Он был рад тому, что движется, и тому, что находится вдалеке от своих друзей. Он положил руку, держащую повод на луку седла, но не стал вдевать ногу в стремя. Ходок мотнул мордой, его тоже обуревало нетерпение. Массимо с тем же успехом может посылать вестников и кшончан. «Вам виднее, милорд». Выражение лица Балвера не изменилось, но от него так и разило сомнением. Перин не мог доказать, что Массимо встречается с Шончан, а рассказать кому-нибудь, каким образом он узнал об этих встречах, значило лишь добавить себе трудностей к уже имеющимся. Это-то и смущало Балвера. Он был человеком, который любил доказательства. Что же до Айс Седай и хранительниц мудрости, милорд? Айс Седай всегда считают, что им все известно лучше, чем всем остальным. Полагаю, хранительницы мудрости в этом отношении сильно на них походят. Перин фыркнул, выдувая белые султанчики в морозном воздухе. «Расскажи мне лучше о том, чего я не знаю. Например, почему Масури встречается с Масимой? И почему хранительницы мудрости допускают это? Я готов поставить ходока против ржавого гвоздя, что она делает это с их соизволения. Аннаура — другое дело. Но ведь она могла руководствоваться и собственными соображениями. Казалось маловероятным, чтобы она действовала по указке Берилейн». Поправляя плащ на плечах, Балвер посмотрел сквозь ряды заостренных кольев в сторону палаты Каил. Он так щурился, словно надеялся проникнуть взглядом сквозь парусину. «Здесь существует много возможных ответов, милорд», — осторожно сказал он. «Для некоторых людей, приносящих клятвы, все, что не запрещено, позволено, особенно если на этот счет не было прямого приказа. Другие же предпринимают действия, которые, по их мнению, смогут помочь сюзерену, не позаботившись предварительно спросить его разрешения. По-видимому, и Айс Седай, и хранительницы мудрости попадают в какую-либо из этих категорий. Однако ситуация такова, что в отношении прочего я могу лишь строить предположения». «Я ведь могу просто спросить. Айс Седай не станет лгать. А если я хорошенько поднажму, то и Масури может сказать мне правду». Балвер поморщился, словно у него заболел живот. «Возможно, милорд, возможно. Более вероятно, что она расскажет вам нечто, что будет весьма похоже на правду. Как вы знаете, Айс Седай имеет в этом немалый опыт. В любом случае, милорд, Масури заинтересуется, откуда вы узнали то, о чем спрашиваете, и может выйти на Хавиара и Нериона. Учитывая нынешние обстоятельства, кто возьмется предсказать, кому она расскажет об этом? Прямой путь не всегда самый лучший. Некоторые вещи иногда лучше делать под прикрытием для большей безопасности». «Я говорил вам, что Айс Седай нельзя доверять», — внезапно вмешался Айрам. «Я говорил вам это, лорд Перин». Он замолчал, повинуясь поднятой руке Перина, но запах ярости, исходивший от него, был столь силен, что Перину пришлось несколько раз выдохнуть, чтобы прочистить легкие. Какая-то его часть хотела втянуть в себя этот запах и позволить ему поглотить себя. Перин пристально изучал Балвера. «Если Айс Седай способна так извратить правду, что под конец ты уже не разберешь, где верх, где низ, а они так и делали, то насколько можно им доверять? Этот вопрос всегда самый главный. Подобное знание далось ему нелегко». Перин крепко зажал свой гнев в кулаке. Молот следовало использовать с предельной осторожностью, ведь он работал в такой кузнице, где один промах мог вырвать сердце у него из груди. «А сможет ли что-либо измениться, если кое-кто из друзей Селанды станет проводить больше времени с аильцами? Они же хотят быть аил в конце-то концов. Это послужит для них достаточным оправданием. И, возможно, кому-нибудь из них удастся завязать дружбу с Берилейн и ее советницей». «Это должно быть возможно, милорд», — заявил Балвер после минутного колебания. «Отец леди Медоры — один из благородных лордов Тира, что предоставляет ей достаточный статус, чтобы сблизиться с первенствующей Майена. а заодно и дает повод. Возможно, один или двое из кайренцев также достаточно знатные. Найти же тех, кто будет жить среди аил, еще проще. Перин кивнул. Требуется бесконечная осторожность в обращении с молотом. Как бы сильно ему не хотелось обрушить его на то, что находится в пределах досягаемости. «Тогда так и сделаем. Но, мастер Балвер, насколько я понял, ты пытался подтолкнуть меня к этой мысли с тех пор, как Силанда покинула нас. С этой минуты, если у тебя возникнет какое-то предложение, говори прямо. Даже если я 9 раз подряд скажу «отстань», на 10-й я все же тебя выслушаю. Сам я обладаю не слишком острым умом, но хочу иметь возможность слушать тех, кто разумнее меня. И я думаю, что ты входишь в их число. Только не пытайся больше подталкивать меня в том направлении, куда ты хочешь, чтобы я шел. Мне это не нравится, мастер Балвер». Балвер моргнул, а затем не нашел ничего лучше, как поклониться, сложив руки на животе. От него пахло удивлением и удовлетворенностью. Стало быть, он доволен? «Как скажете, милорд. Мой предыдущий хозяин не любил, когда я предлагал что-либо, если меня не спрашивали. Заверяю вас, больше я не повторю этой ошибки». Он, казалось, пришел к какому-то решению. «Да позволено мне будет сказать», — осторожно проговорил Балвер. «Но служить вам очень приятно, причем в таких областях, где я этого не ожидал. Вы тот, кем кажетесь, милорд. Без всяких отравленных шипов, хитроумно спрятанных, чтобы поймать неосторожного. Мой прежний хозяин слыл очень умным человеком. Но мне кажется, что вы не менее умны, хотя и несколько по-другому. Думаю, я буду очень сожалеть, если мне придется оставить эту службу. Любой скажет подобное, чтобы сохранить свое место, но я действительно думаю так». Отравленных шипов? До того, как поступить на службу к Перину, Балвер занимал должность секретаря у одной из мурандийских леди, у которой в жизни пошла черная полоса, и она не смогла больше позволить себе держать секретаря. Муранди должно быть более опасное место, чем думал Перин. «Нет никаких причин, чтобы ты оставил свою службу. Просто говори мне, что бы ты хотел сделать, и предоставляй решение мне, не пытаясь подталкивать меня. И забудь о лести. Я никогда не льщу, милорд. Но я знаю, как подстраиваться к хозяину. Этого требует моя профессия». Коротышка поклонился еще раз. Он никогда не был столь церемонным. «Если у вас больше нет вопросов, милорд, могу ли я отправиться искать леди Медоре?» Перин кивнул. Секретарь еще раз поклонился, двигаясь задом наперед, а затем в припрыжку понесся к лагерю с хлопающими сзади полами плаща, совсем как воробей, скачущий по снегу, и исчез, нырнув в лаз между заостренными кольями. Странный он все же человек. «Я не доверяю ему», — пробормотал Айрам, глядя вслед Балверу. «И еще я не доверяю Силанде и ее шайке. Они столкнутся с Айседай. Попомните мои слова». «Кому-то же надо доверять», — грубо сказал Перин. «Вопрос только кому». Взметнувшись в седло ходока, он ударил жеребца каблуками в ребра. «Молот бесполезен, пока он лежит без дела».